Глава вторая. Кризисы и противодействия. Этот Гитлер допрыгается до того, что будет покойником. Карл Штюцель, баварский министр внутренних дел, 1925 год. Ха! Я покажу этим собакам, какой я покойник. Гитлер, весна 1925 года. Перемена декораций. Распад окружения. Переговоры с Хельдом. Покориться или быть высланным из страны. Разрыв с Людендорфом. Все к Гитлеру. Новое рождение партии. Запрет на публичные выступления. Грегор Штрассер. Ссора с Эрнстом Ремом. Глубже некуда. Иозеф Геббельс. Новый тип. Группа Штрассера и ее планы. Совещание в Ганновере. Тактика катастроф. Гитлер удаляется в горную идиллию. Сцена, на которую вернулся Гитлер из Ландсберга, и впрямь сильно изменилась в негативном для него плане. Прошлогоднее возбуждение улеглось. Истерия прошла. И из рассеявшейся пыли и висящей в вышине хмари опять проступили тупые, лишенные романтики, контуры повседневности. Эта перемена началась со стабилизации денег, что первым делом восстанавливало у людей ощущение твердой почвы под ногами и, как следствие, лишало материальной базы прежде всего воинствующих носителей хаотической сумятицы добровольческие отряды и полувоенные формирования, для содержания которых раньше было зачастую достаточно всего лишь небольших валютных затрат. Постепенно государственная власть получала прочность и авторитет. В конце февраля 1924 года она уже могла позволить себе отменить чрезвычайное положение, объявленное в ночь на 9 ноября. И уже в течение того же года политика согласия эры Штраземана принесла первые результаты. Они нашли свое выражение не столько в каких-то отдельных конкретных успехах, сколько в улучшившейся психологической ситуации в Германии, которой удавалось теперь шаг за шагом рассеивать застарелые чувства вражды и ненависти. В плане Дауэса уже проглядывало решение проблемы репарации. Французы собирались уйти из русской области. Рассматривалось соглашение о безопасности, а также о приеме Германии в Лигу наций. А благодаря бурному потоку американских кредитов во многом стало улучшаться и экономическое положение. Безработица, чьи серые краски еще вчера определяли картины нищеты на углах улиц, в очередях перед кухнями для бедных и за социальными пособиями, заметно сократилась. Перемена ситуации отражалась и на результатах выборов. Хотя в мае 1924 года радикальные силы смогли еще раз отпраздновать свой успех, но уже на декабрьских выборах в том же году они потерпели весьма ощутимое поражение. Только в Баварии группы Фелькеша потеряли около 60% своих сторонников. Если даже этот поворот не привел к моментальному усилению демократических центристских партий, то все же создавалось впечатление, что после нескольких лет кризисов, опасности государственного переворота и депрессии Германия встала наконец на нормальный путь. Подобно многочисленному слою других, впервые оказавшихся на виду и лишенных какой-либо профессии профессиональных политиков, Гитлер тоже как будто достиг финиша вместе с той десятилетней фазой неупорядоченного существования, что характеризовалось авантюрами и антигражданской направленностью, и вновь очутился перед лицом спокойствия и порядка, внушавших ему ужас еще тогда, когда он был подростком. При трезвом рассмотрении положения его было бесперспективным. Ведь, несмотря на свой ораторский триумф в зале суда, он за истекшее время оказался в ситуации потерпевшего крах политика, которого уже ни в грош не ставили и наполовину забыли. Партия и все ее организации были запрещены, равно как и фельдкишер Беобахтер. Рейхсвер и иные покровители движения, преимущественно частные лица, от него отвернулись. И после всех волнений и игр в гражданскую войну вновь посвящали себя повседневным делам и обязанностям. Многие, вспоминая 1923 год, только растерянно пожимали плечами. Он казался им сегодня сумасшедшей и недоброй порой. Дитрих Эккарт и Шойбнер Рихтер были покойниками. Геринг находился в эмиграции. И Кибрсы уже на полпути туда же. Многие из ближайших сторонников Гитлера либо еще находились в заключении, либо перессорились между собой, и их пути разошлись. Непосредственно перед арестом Гитлеру удалось передать Альфреду Розенбергу нацарапанную в торопях карандашом записку. «Дорогой Розенберг, с этого момента вы будете возглавлять движение». После чего Розенберг под весьма примечательным псевдонимом Рольф Айтхальт, своего рода анаграммой из имени и фамилии Адольф Гитлер, попытался объединить остатки прежних сторонников и в рамках Великогерманского народного сообщества ГФГ отряда штурмовиков СА продолжали существовать под видом разного рода спортивных союзов, кружков любителей пения и стрелковых гильдий. Но по причине небольшого авторитета и надоедливого многословия Розенберга движение вскоре распалось на антагонистические клики, враждовавшие друг с другом. Людендорф выступал за объединение бывших членов НСДАП с немецкой национальной партией свободы, которой руководили фон Грефе и граф Ревентлов. Штрайхер основал в Бамберге баварский блок Фелькерша, у которого опять же были свои амбиции. В ГФГ наконец прорвались к руководству возвратившийся эсер Штрайхер и проживавший в Тюринге доктор Артур Динтер, автор лихо накрученных российских кровавых фантазий в форме романов. Между тем Людендорф вместе с фон Грефе, Грегором Штрассером и вскоре также с Эрнстом Рэмом организовал Национал-социалистическую партию свободы, как своего рода сборный пункт для всех групп Фелькиши. Их бесконечные ссоры и интриги шли рука об руку с попытками, воспользовавшись тюремным заключением Гитлера, вырваться вверх в движении Фелькеша, а то и оттеснить его с завоеванной им ведущей позиции на роль простого барабанщика. Однако эти удручающие обстоятельства ни в коей мере не испугали Гитлера. Более того, именно тут он увидел свой шанс и источник новых надежд. Позднее Розенберг признается, что назначение его временным руководителем движения чрезвычайно его поразило. И он не без основания предположил, что за этим скрывается какой-то тактический ход Гитлера, который заранее сознательно принял в расчет разрушение движения и даже способствовал этому, дабы тем самым еще убедительнее утвердить свои притязания на руководство. Нередко такое поведение ставится ему в вину. Однако тут упускается из виду сама природа того притязания, каковое Гитлер уже выдвинул к этому времени, ибо он не мог делегировать кому-то призвание своей судьбы. История искупительного подвига Христа не знает фигуры вице-спасителя. И вот теперь он бесстрастно наблюдает за ссорами между Розенбергом, Штрайхером, Эссером, Пеннером, Рэмом, Аманом, Штрассером, фон Грефе, фон Ревентловым и Людендорфом. И, как сказал один человек из его ближайшего окружения, даже мизинцем не шевелит. Более того, он стравливает противников между собой и срывает так, между прочим, все попытки слияния групп Фелькиши. Пусть пока он находится в заключении, не принимается, насколько это возможно, никакие решения, не образуются центры власти и не создаются фундаменты под чьими-то претензиями на руководство. По той же причине он критиковал и участие в парламентских выборах, хотя это и соответствовало его новой тактике завоевания власти легальным путем. Ведь любой член партии, обретя парламентский иммунитет и деньги на содержание, обретал тем самым и определенную независимость. С неудовольствием отметил он, находясь в тюрьме, Ландсберг, что Национал-социалистическая партия свободы получила на выборах в Рейхстаге в мае 1924 года худо-бедно, но все-таки 32 места из 472. Вскоре после этого он в своем открытом письме слагает с себя руководство НСДАП, отказывается от всех полученных полномочий и запрещает посещать себя с целью обсуждения политических вопросов. Не без оттенка самодовольства Рудольф Гесс говорил в одном из своих писем из тюрьмы о глупости соратников, в то время как сам Гитлер считал, что его высокая ставка подкреплена сильными козырями. И когда он вернулся из Ландсберга, то увидел, конечно, развалины, но зато ни одного серьезного соперника. И вместо сплоченного фронта противников его встретило нетерпение бессильных фракций. Он явился как долгожданный спаситель погрязшего, не без его содействия, в маразме движения Фелькиша. И Гитлер сможет строить не в последнюю очередь и на этом свое ставшее вскоре непререкаемое притязание на руководство. То, что было бы никак невозможно раньше, открыто признает он впоследствии, я смог тогда, после выхода из тюрьмы, сказать всем в партии, теперь будем бороться так, как хочу я, и никак иначе. Правда, по возвращении он встретился не только с далеко идущими надеждами, но и с самыми противоречивыми требованиями своих разобщенных сторонников. Его политическое будущее зависело теперь от того, удастся ли ему изолироваться от всех частных интересов и придать партии на плотно оккупированном правыми пространстве свой ни на кого не похожий профиль. Хотя бы неопределенный, но достаточный, чтобы сплотить самые разные амбиции. Многие ожидали, что он вместе с Людендорфом организует единое движение Фелькиши, а он уже понял, что только возвышающаяся надо всем поднятая до высот культа фигура фюрера может породить ту интригующую силу, интегрирующую силу, которой требовал его план. Поэтому в тот момент для него было первостепенным не заключение поспешных союзов, а проведение линии размежевания и осуществление своего личного и безусловного притязания. И этими соображениями будет определяться тактическое поведение Гитлера в последующие недели. Для начала он по совету Пеннера просит аудиенции у нового баварского премьер-министра Хельда. Когда-то Гитлер и его сторонники вели с этим ревностным католиком, решительным приверженцем федерализма и председателем Баварской народной партии весьма ожесточенную борьбу. Чтобы как-то смягчить скандальный характер этой встречи, состоявшейся 4 января 1925 года, Гитлер подыскал предлог, будто собирается просить об освобождении своих еще находящихся в заключении в Ландсберге товарищей. На самом же деле, этой встречи он делал первый шаг к легальности. Критики из лагеря Фелькиша упрекали его в том, что этим визитом он хочет заключить свой мир с Римом. В действительности же он искал мира с государственной властью. В противоположность Людендорфу, цинично замечает Гитлер, он не может позволить себе роскошь предварительно оповещать своих противников, что собирается их изничтожить. Успех этого предприятия был для его дальнейшей политической судьбы не менее важен, чем осуществление его притязаний на руководство внутри лагеря Фелькиши. Ибо наряду с построением ведомой диктаторскими методами боевой партии для неуклонного претворения в жизнь всех тех же амбиций по завоеванию власти, все зависело теперь от того, сумеет ли он восстановить утраченное доверие мощных институтов и извлечь урок из событий 9 ноября. Заключавшийся в том, что политика состоит не только из преодоления, азарта и агрессии, но и имеет двойную суть, требующую лично от него исполнения новой роли. Решающим тут было стремление выступать и революционером, и защитником с существующих порядков, производить впечатление и радикала, и одновременно умеренного, угрожать существующему строю и играть роль его защитника, нарушать право и самым правдоподобным образом уверять, что речь идет о восстановлении этого права. Неизвестно, были ли такие парадоксы тактики Гитлера когда-либо сознательно обоснованы им теоретически, но его практика чуть ли не каждым своим шагом была нацелена именно на то, чтобы претворять их в жизнь. В начале беседы он заверил премьер-министра, принявшего его весьма сдержанно в своей лояльности, а также в том, что впредь будет действовать в рамках легальности и считает путч 9 ноября ошибкой. За это время он осознал, что необходимо уважать авторитет государства и что сам он, как гражданин и патриот, готов всеми силами способствовать этому и в первую очередь предоставить себя в распоряжение правительства в борьбе против разлагающих сил марксизма. Но для этого ему нужно, чтобы существовала его партия и газета «Фелькишер Биобахтер». На вопрос, как он думает совместить это свое предложение с антикатолическим комплексом Фелькиши, Гитлер назвал такого рода нападки личной причудой Людендорфа и заявил, что его отношение к генералу и без того весьма скептическое, а сам он не имеет с этим ничего общего. Для него изначально неприемлема любая религиозная вражда. Но надо бы, чтобы все испытанные национальные силы стояли в едином строю. Ко всем этим излияниям Хельт остался холоден. Он сказал, что рад тому, что Гитлер собирается, наконец, уважать государственный авторитет, хотя ему лично все равно, станет ли Гитлер это делать или нет, поскольку он, как премьер-министр, будет защищать этот авторитет от любых посягательств, и что ситуация, предшествовавшая 9 ноября в Баварии, больше не повторится. Но так или иначе, поддавшись уговорам своего личного друга, доктора Гюртнера, бывшего в то же время и одним из покровителей Гитлера, Хельт решил отменить запрет НСДАП и ее газеты, поскольку так сформулировал он свои впечатления от разговора с Гитлером. «Бестия укрощена». Несколько дней спустя Гитлер появился перед своей фракцией Ландтага, и словно состояние движения не было и без того весьма неутешительным, спровоцировал там ожесточенную дискуссию. С плетью из кожи бегемота в руке она стала теперь одним из непременных атрибутов. Он вошел в здание Ландтага, где в праздничном настроении собрались депутаты Фелькиши, чтобы оказать ему торжественный прием. Но он без долгого вступления обрушился на них с обвинениями, в которых инкриминировал им слабость руководства, а также отсутствие какой-либо концепции. Особенно же возмущало его, что они отклонили предложенное им Хельдом участие в правительстве. Когда же ошеломленная аудитория стала возражать ему, что есть, мол, принципы, которыми порядочный человек поступиться не может, и что нельзя упрекать противника в измене немецкому народу, и в то же время входить с ним в одно правительство, и когда один из собравшихся выразил даже в заключение подозрение, что Гитлер хотел бы такой коалиции лишь купить себе досрочное освобождение, последовал презрительный ответ, что его освобождение было бы для движения в 1000 раз важнее, нежели все непоколебимые принципы 2 дюжин парламентариев Фелькишера. И впрямь казалось, что своими грубым и вызывающим притязанием на руководство он собирается оттолкнуть всех, кто не захочет ему подчиниться. Позднее он с ироническим пренебрежением будет говорить об инфляционной прибыли партии в 1923 году, о ее слишком быстром росте, ставшем решающей причиной слабости и недостатка сопротивляемости во время кризиса. Теперь же он извлек из этого уроки. Вскоре руководители групп Фелькиши стали слезно жаловаться на отсутствие у Гитлера готовности к сотрудничеству и охотно взывали при этом к совместно пролитой у Фельденхалле крови. Однако для Гитлера куда важнее были не такого рода мистические сентиментальности, а воспоминания о союзах 1923 года, о вынужденной необходимости считаться со столь многими щепетильными либо твердолобыми соратниками и об усвоенном из этого уроке, что любое партнерство есть некая форма плена. И насколько податливым выступал он вовне по отношению к государственной власти, настолько же властно и непоколебимо настаивал он поэтому на подчинении ему в рядах движения. И для него не стало проблемой то обстоятельство, что в результате той дискуссии в Ландтаге с ним остались только 6 из 24 депутатов. Большинство же перешло в другие партии. Но он отнюдь не удовольствовался этим столкновением. Горя нетерпением, он затевает все новые диспуты и отламывает дальнейшие куски от краев ставшего мизерного движения. Он усердно подчеркивает то, что отделяет его от других многочисленных групп фелькиши и правых радикалов, и отказывается от любого сотрудничества с ними. Из 14 депутатов Рейхстага верными ему останутся только четверо, да и те демонстрируют свою строптивость и требуют в первую очередь, чтобы он отмежевался от таких одиозных и нечистоплотных людей в своем окружении, как Герман Эссер и Юлиус Штрайхер. Поскольку же Гитлер отчетливее, нежели его противники, сознает, что ожесточенный, продолжающийся уже более месяца спор имеет своим предметом не чистоту, а единовластие в партии, то он не отступает тут ни на шаг. По ходу дела он уже подготовил разрыв с Людендорфом. Причиной тому было не только замечание генерала, которое Гитлер не мог ему простить в полдень 9 ноября, что ничто не может оправдать его бегство от Фельдернхалле, и что ни один немецкий офицер не станет служить под командой такого человека. Дело было еще и в том, что национальный полководец стал ныне немалой обузой, во всяком случае, в Южной Германии, особенно с тех пор, как его упрямство и эксцентричное самолюбие его второй жены, докторши Матильды фон Кемниц, начали втягивать его во все новые свары. Он грубо и открыто нападал на католическую церковь, затеял никому не нужную дуэль с баварским кронпринцем, перессорился со всем офицерским корпусом. Дело дошло даже до того, что группа его бывших сослуживцев исключила его из своих рядов. И все глубже залезал он в псевдорелигиозные дебри сектантской идеологии, где с глубокомысленным видом сваливались в одну кучу и какие-то заговорщицкие страхи, и вера в германских богов, и пессимизм по отношению к цивилизации. Что же касается Гитлера, то от такого рода привязанностей, в которых он вновь встречался с мракобесием своих юных лет, Лансом фон Либенсфельсом и бредовыми картинами общества Тулли, он давно уже ушел и успел сформулировать в «Майн кампф» свое жгучее презрение к подобным романтическим воззрениям фелькиши. Хотя в мире его собственных представлений и прослеживались рудименты оных. Определенную роль играли тут и комплексы ревности, ибо он очень хорошо ощущал ту непроходимую пропасть, которая в глазах строго различавшего военную субординацию народа отделяла бывшего ефрейтора от генерала. Интересно в этом плане, что одна из групп фелькиши в своем послании в начале 1925 года называет Людендорфа его восходительством великим вождем, а Гитлера – духом огня, который освещает своим светом тьму нынешнего положения вещей. И, наконец, как личное оскорбление со стороны Людендорфа воспринял Гитлер тот факт, что этот генерал-квартирмейстер мировой войны своим воинским приказом отобрал у него его персонального сопровождающего Ульриха графа, за что он и осыпал того гневными упреками в первой же их беседе. В то же самое время, словно все больше входя в раж, требовавший от него накалять вражду, Гитлер вступает в противоборство с лидерами северогерманской национал-социалистического освободительного движения фон Грефе и фон Ревентловым, которые еще ранее публично заявили, что у Гитлера не должно быть прежней власти, ибо он одаренный агитатор, но не политик. В одном более позднем письме, свидетельствующем об обретении им самоуверенности, Гитлер ответил фон Грефе, что прежде он был барабанщиком и будет таковым снова, но только ради Германии, а уж никак не для Грефа и ему подобных. И это так же верно, как то, что мне помогает Бог. 26 февраля 1925 года возобновился выход газеты «Фелькишер Биобахтер», где было помещено объявление, что на следующий день в Бюргер-Брой-Келлере, бывшей сценой неудавшегося путча, состоится новое основание, не воссоздание НСДАП. В своей передовой статье «Новое начало», а также в опубликованных одновременно директивах по организации партии, Гитлер подводит фундамент под свое притязание на руководство. Он отклоняет все условия и, имея в виду упреки по поводу Эссера и Штрайхера, заявляет, что руководство партии должно не столько заниматься моралью своих членов и конфессиональными распрями, сколько проводить в жизнь политику. Своих же критиков он обзывает политическими несмышленышами. И как первая реакция на его энергичный курс начинает поступать со всех концов страны подтверждение его поддержки. Выступление следующего дня было тактически очень тщательно продумано. Чтобы придать своему призыву больший эффект, Гитлер уже в течение 2 месяцев не выступал публично как оратор и тем самым чрезвычайно подогревал как ожидания своих приверженцев, так и нервозность своих соперников. Он не принимал посетителей, отказывал даже зарубежным делегациям и поручил от своего имени заявить, что все политические послания он выбрасывает, не читая, в корзину для бумаг, хотя собрание было назначено только на 20 часов. Первые его участники, вход 1 марка, начали собираться уже вскоре после полудня. В 6 часов полиции пришлось перекрыть доступ в зал, где к тому времени сошлось около 4000 человек, причем многие из них были между собой в отношении вражды и взаимных интриг. Но когда Гитлер появился в зале, он был встречен бурной овацией, присутствовавшие вскакивали на столы, хлопали, размахивали керамическими пивными кружками и обнимались от счастья. Председательствовал Макс Аман, поскольку Антон Дрекслер поставил условием своего участия в собрании исключение Эссера и Штрайхера. Не было также Страссера, Рема и Розенберга. И вот ко всем к ним, колебавшимся или упрямившимся партнерам, обратился с 2-часовой необыкновенно эффектной речью Гитлер. Он начал с общих фраз, вознес хвалу арийцу за его победы в деле культуры, проанализировал внешнюю политику и заявил, что мирный договор можно было бы разорвать, а соглашение о репарациях объявить недействительным. Но гибель Германии грозит из-за заражения еврейской кровью. Возвращаясь к своему маниакальному представлению, он напомнил о берлинской Фридрихштрассе, где каждый еврей ведет под руку немецкую девушку. «Марксизм, — сказал он, — может быть свергнут, если против него выступит учение большей истинности, но такой же брутальности при его проведении в жизнь». Затем он покритиковал Людендорфа, который повсюду заводит себе врагов и не понимает, что называть противником можно одного, а иметь при этом в виду совсем другого, и перешел, наконец, к существу дела. «Когда кто-то приходит и хочет ставить мне условия, я ему говорю, подожди, дружок, и послушай-ка те условия, которые я поставлю тебе. Я не гонюсь за большой массой. Через год вы, мои товарищи по партии, сами будете решать. Если я действовал правильно, тогда хорошо. А если я действовал неправильно, тогда я сам отдам свою должность назад в ваши руки. Но до этого такой уговор. Я один руковожу движением, и никто не ставит мне условий, пока я лично несу всю ответственность. А я снова несу ответственность абсолютно за все, что происходит в нашем движении. С пылающим от гнева лицом он в заключении выступления заклинает собравшихся прекратить все их многочисленные распри, забыть прошлое и положить конец сварам внутри движения. Он не просит идти за ним, не намекает на какие-либо компромиссы, он просто требует подчиниться ему или рассчитаться. Заключительная овация укрепляет его в намерении придать новой НСДАП авторитарный покрой партии, повинующейся исключительно только его приказам, партии фюрера. Когда посреди всеобщего ликования Макс Аман вышел вперед и торжественно бросил в зал: «Раздором должен быть положен конец, все Гитлеру». На сцене вдруг оказались друг против друга все старые противники: Штрайхер, Эссер, Федер, Фрик, тюринский гауляйтер Динтер, а также руководитель баварской фракции Бутман. И это была чрезвычайно трогательная сцена, когда они на глазах тысяч людей с криками вскакивавших на стулья и столы демонстративно протянули друг другу руки. Штрайхер, запинаясь, сказал что-то о божественном уделе, а Бутман, который еще недавно во время встречи Гитлера с фракцией Ландтага остро и ядовито возражал тому, кому теперь все рукоплескали, заявил, что все сомнения, с которыми он сюда пришел, растаяли во мне во время речи фюрера. То, чего не сумели добиться ни мощная фигура Людендорфа, ни фон Грефа, Штрасса, Розенберг или Рэм, ни вместе, ни поодиночке, добился лишь немногими ходами он. И сознание этого укрепляло его авторитет, равно как его самоуверенность. По выражению Бутмана, которое уже в прошлом применялось к нему Людендорфом и другими конкурентами, с этого дня он зовется фюрером и по праву является таковым единоличным вождем. Как только Гитлер обеспечил себе еще более диктаторскую, чем прежде, власть над партией, утвердившись, как писал Герман Эссер, перед всеми этими каналиями, проклятым отребьем интриганов, он приступил к осуществлению своей второй цели установки – превращению НСДАП в прочный и мощный инструмент для своих тактических замыслов. О своем решении делать отныне революцию не с помощью насилия, а с помощью закона он в весьма саркастических выражениях заявил одному из своих приверженцев еще во время пребывания в крепости Ландсберг. «Когда я возобновлю свою деятельность, я должен буду проводить новую политику. Вместо завоевания власти силой оружия, мы, к огорчению депутатов-католиков и марксистов, сунем наши носы в Рейхстаг. И пусть на то, чтобы победить их по количеству голосов, понадобится больше времени, чем на то, чтобы их расстрелять, но в конечном счете их же собственная конституция всучит успех нам в руки. Любой легальный процесс – процесс медленный. И он оказался даже еще более медленным и трудным, нежели предполагал Гитлер, и сопровождался все новыми провалами, противодействиями и конфликтами. Обстоятельства сложились так, что Гитлер стал виновником первой серьезной неудачи, ибо баварское правительство не только восприняло его замечание, что вполне можно говорить об одном враге, а иметь в виду совсем другого, именно так, как и следовало, то есть как доказательство его несомненной враждебности по отношению к Конституции, но и связало это с другими высказываниями, что либо враг пройдет по его трупу, либо он пройдет по трупу врага. «Я хотел бы», — так продолжал он, — «чтобы, если в следующий раз я паду в борьбе, моим саваном было знамя со свастикой». Такого рода высказывания посеяли столь большие сомнения в правдивости его заверений в легальности, что власти в Баварии, а вскоре вслед за тем и в большинстве других земель, просто запретили ему публичные выступления. В сочетании с испытательным сроком и по-прежнему грозившей ему высылкой из страны, а также с учетом всеобщей ситуации, казалось, что этот запрет, ставший для него страшным и неожиданным ударом, кладет конец всем его планам. А это означало, что вся его концепция рушилась, не начав еще осуществляться. Однако это не вызывает у него ни растерянности, ни даже намека на замешательство. Еще полтора года назад, летом 1923 года, такого рода удар мог выбить его из колеи и породить в нем летаргию и слабость, как в юношеские годы, как теперь он остается равнодушен и почти безучастен, даже к последствиям запрета на выступление и в личном плане, хотя это означало для него потерю важнейшего источника доходов. Теперь средства на жизнь он зарабатывает гонорарами за передовицы, которые пишет для партийной печати. Нередко выступает он и перед небольшой аудиторией из 40-60 гостей в доме Брукманов. И полное отсутствие средств для опьяненности, доведения себя до экстаза, вынуждает его теперь искать и находить новые методы рекламы и подачи себя. Наблюдатели того времени единодушно отмечают, перемены, произошедшие с Гитлером за время его нахождения в тюрьме, появление более жестких и строгих черт, которые впервые придают этому невыразительному облику психопата контур индивидуальности, узкое, бледное, болезненное, часто казавшееся пустым лицо стало более резким, явственнее проступила сильно развитая структура строения костей от лба до подбородка. То, что раньше производило впечатление меланхоличности, уступило теперь место не вызывавшей сомнений черте твердости. Она придала ему, вопреки всем неприятностям, то упорство, с помощью которого он и преодолел фазу стагнации и развернул в конечном итоге свое триумфальное шествие в начале 30-х годов. И когда летом 1925 года, на низшей точке упадка всех его надежд, совещание руководителей НСДАП вздумало обсуждать вопрос о его заместителе, он резко выступил против этого с вызывающим утверждением, что существование или крах движения зависит только от него одного. Картина его ближайшего окружения убеждала, что тут он, несомненно, прав. В результате сознательно вызванных коллизий и размежеваний в последние месяцы с ним, естественно, остались в первую очередь заурядные и послушные приверженцы. И его антураж опять свелся к когорте скототорговцев, шоферов, вышибал и бывших профессиональных вояк, которым он еще со смутных времен начала становления партии испытывал какое-то удивительное сентиментальное, чуть ли не человеческое чувство. И зачастую весьма одиозная репутация этих его спутников смущала его столь же, как и их шумливая грубость и примитивность. И именно такое окружение демонстрировало в первую очередь, насколько утратил он свои буржуазные и эстетизирующие истоки. Когда его, бывало, упрекали за это, то он тогда еще оправдывался с определенным налетом неуверенности, что, мол, и он может ошибаться в своих наперстниках, ибо это в природе человека, который не может не заблуждаться. Однако вплоть до тех лет, когда он стал канцлером, именно такому типу в его свите отдавалось предпочтение. Да и после этот тип преобладал в тех приватных компаниях его собеседников длинные пустые вечера, когда он устраивал в помещениях, которые когда-то занимал Бисмарк, просмотры кинофильмов или предавался пустой болтовне, расстегнув пиджак и далеко вытянув ноги из тяжелого кресла. Не имея ни корней, ни семьи, ни профессии, но непременно какой-то излом в характерах или биографиях, они пробуждали у бывшего обитателя мужского общежития определенные сокровенные воспоминания. И, возможно, как раз аура и запахи венских лет и были причиной того, что он вновь оказался в кругу всех этих Кристианов Веберов, Германов Эссеров, Йозефов Бертхольдов или Максов Аманов. Восхищение и откровенная преданность – это было все, что они могли предложить и безоговорочно принести ему в дар. Не отрывая самозабвенных взглядов от его губ, слушали они его пространные монологи в Астерии Бавария или в кафе Нойманьер. И вполне вероятно, что в их слепом энтузиазме он и находил эрзац необходимому ему как наркотик восхищению масс, которого теперь его на время лишили. К тем скудным успехам, которыми мог бы похвастаться Гитлер в этот период парализованности, относится прежде всего привлечение им на свою сторону Грегора Штрассера. До провалившегося ноябрьского путча этот аптекарь из Ландсхута и гуляйтер Нижней Баварии, которого привел в политику фронтовой опыт, лишь изредка появлялся на сцене. Однако, воспользовавшись отсутствием Гитлера, он сумел двинуться в первый ряд и принести национал-социализму определенное количество сторонников в рамках национал-социалистического освободительного движения, главным образом в Северной Германии и в Русской области. Этот грубовато сбитый, хотя и не лишенный тонких чувств, мужчина, не чуравшийся драк в ресторациях и читавший в оригинале Гомера, а в целом являвшийся с собой и впрямо такое клише тяжелого на подъем баварца из числа зажиточных граждан маленького провинциального городка, был весьма примечательной фигурой и имел, помимо собственного ораторского дара в лице своего брата Отто, еще и умелого и напористого союзника-журналиста. С не раз уже сломленным и холодным неврастенником Гитлером он сошелся с трудом. Личность последнего была тут такой же большой помехой, как и имевшая дурную репутацию его послушное окружение, в то время как совпадение политических взглядов сводилось почти исключительно к трактовавшемуся самым широким образом, игравшему всеми красками, но совершенно не имевшему точного определения, понятию национал-социализм. Но его восхитила магия Гитлера и способность того собирать приверженцев и мобилизовать их ради какой-либо идеи. В мероприятии по новообразованию партии Штрассер не участвовал. Когда же Гитлер в начале марта 1925 года предложил ему в качестве отступного за выход из национал-социалистического освободительного движения широкую самостоятельность по руководству НСДАП во всем северогерманском регионе, Штрассер самоуверенно подчеркнул, что примкнет Гитлеру не как последователь, а как сподвижник. Он оставляет за собой право на свои принципы и сомнения, но выше всего для него перспективность и нужность идеи, поэтому я отдал себя в распоряжение господина Гитлера ради нашего сотрудничества. Это приобретение уравновесилось, однако, весьма примечательной потерей. В то время как Штрассер с бурной энергией приступает к построению партийной организации в Северной Германии и в короткий срок создает между Шлезвиг-Гольштейном, Померанией и Нижней Саксонией 7 новых партийных округов ГАУ, Гитлер демонстрирует свою решимость любой ценой, даже за счет дальнейших потерь, утверждать собственный авторитет и свою концепцию. Он порывает с Эрнстом Рэмом, выпущенный, несмотря на обвинительный вердикт, Мюнхенским народным судом на свободу. Этот отставной капитан незамедлительно начал собирать своих бывших соратников времен добровольческих отрядов и Кампфбунда под знамена нового союза Фронтбан. С растерянностью, взиравшие на возрастающую нормализацию ситуации, вечные только солдаты были почти все без исключения готовы вступить в это новое объединение, быстро набиравшее силу благодаря энергии и организационному таланту Рэма. Гитлер не без беспокойства следил за этой активностью еще из крепости Ландсберг, поскольку она равным образом угрожала и его досрочному освобождению, и его руководящей позиции в рядах движения Фелькиши, да и его новой тактики тоже. Среди уроков, усвоенных им из ноябрьских событий 1923 года, был и тот, что ему следует отмежевываться от всех вооруженных формирований, от их порождаемой оружием самоуверенности, мании конспирации и игр в солдатики. То, что, по мнению Гитлера, было необходимо НСДАП, так это парамилитаризованное, стоящее исключительно под политическим командованием и, следовательно, подчиняющееся только ему одному партийное войско, в то время как Рэм придерживался прежние идеи тайной вспомогательной армии для Рейхсвера и даже подумывал о том, чтобы сделать СА независимыми от партии и командовать ими как подразделениями своего фронтбана. В принципе, это было все тем же старым спором о назначении функции СА. В противоположность тугодуму Рэму, Гитлер за это время уже приобрел определенный эмоциональный и рациональный опыт. Он не забыл Лоссову и офицерам его штаба их предательство 8 и 9 ноября, но одновременно усвоил из событий той ночи, что присяга и легальность для большинства офицеров является непреодолимым моральным барьером. Нарушенная Лоссовым клятва не в последнюю очередь была отчаянной попыткой вырваться из непредусмотренной правилами позорной двусмысленности и нелегальности, в которую втянули армию, Карр, Гитлер, собственная ренешительность Лоссова, да и вся ситуация вообще. И Гитлер сделал отсюда вывод, продиктованный ему его собственным честолюбием руководителя, избегать какой бы то ни было тесной связи с Рейхсвером, ибо именно в этом и было начало любой нелегальности. В первой половине апреля дело дошло до ссоры. Рэм был страстным приверженцем Гитлера, он вообще был искренним, ненавязчивым человеком, столь же непоколебимо сохранявшим верность своим друзьям, как и своим взглядам. Надо полагать, Гитлер не забывал, чем он обязан Рэму с самого начала своей политической карьеры. Но в то же время он видел, что времена переменились, и обладавший когда-то немалым влиянием человек стал своенравным, обременительным другом, едва ли вписывавшимся в изменившиеся условия. Правда, какое-то время он еще колебался и уходил от настойчивых домогательств Рэма, но затем, без каких-либо угрызений совести, все же решился на разрыв. В ходе их беседы в середине апреля, когда Рэм в очередной раз начал требовать строгого размежевания между НСДАП и СА, и одновременно упорно настаивал на праве командовать своими подразделениями, как частной армией, находящейся вне всех партийных и текущих раздоров, дело дошло до ожесточенной перебранки. Особенно обидело Гитлер, что планы Рэма не только делали его, как это уже имело место летом 1923 года, пленником чужих идей, но и помимо всего опять опускали его до роли барабанщика. И когда, будучи в оскорбленных чувствах, он упрекнул Рэма в предательстве их дружбы, тот прекратил разговор. День спустя он письменно сообщил, что снимает с себя обязанности по командованию СА, однако Гитлер никак на это не прореагировал. В конце апреля, сняв с себя обязанности по руководству фронтбаном, он вновь обратился к Гитлеру с письмом, которое закончил такой примечательной фразой. «Я пользуюсь случаем, чтобы, вспоминая те прекрасные и тяжелые часы, которые мы пережили вместе, сердечно поблагодарить тебя за твое товарищеское отношение и попросить тебя не лишать меня твоей личной дружбы». Но на это письмо ответа он не получил. Когда уже на следующий день он передал в печать Фелькеша заметку о своем уходе, то Фелькешер Биобахтер напечатал ее без каких-либо комментариев. В то же самое время произошло событие, которое не только продемонстрировало Гитлеру, сколь опасно тают его шансы, но и наглядно показало ему, что разрыв с Людендорфом, случившийся по преимущественно личным мотивам, был политически совершенно оправдан. В В конце февраля 1925 года умирает социал-демократический президент страны Фридрих Эберт. И по инициативе Грегора Штрассера группа Фелькеше выдвигает в противовес усердному, но совершенно неизвестному кандидату правых буржуазных партий доктору Ярусу, собственного кандидата с именем Людендорфа. И вот генерал, получив чуть больше 1% голосов, терпит на выборах сокрушительное поражение, что не без злорадного удовлетворения и принимается к сведению Гитлером. Когда же через несколько дней после выборов в результате несчастного случая погиб доктор Пеннер, единственный достойный доверия и уважения сподвижник, который у него еще оставался, казалось, что политическая карьера Гитлера и впрямь закончилась. В Мюнхене партия насчитывала всего 700 членов. Антон Дрекслер от него ушел и, разочарованный, основал собственную партию, соответствующую его скромным запросам, хотя дрочливая гвардия Гитлера превратила в свою любимую забаву вылавливать членов конкурирующей фирмы и задавать им трепку. Схожим образом обстоит дело и с другими родственными группами. Нередко и сам Гитлер с гиппопотамовой плетью в руке участвует в штурме собраний и появляется на трибуне, молча улыбаясь, поскольку не имеет права выступать, и приветствуя массы. Перед вторым туром выборов президента страны он призывает своих сторонников голосовать за выдвинутую к этому времени кандидатуру фельдмаршала фон Гинденбурга. Конечно, при том положении дел Гитлер вовсе не собирался пускаться в многолетнюю политическую спекуляцию, как будет расцениваться потом его решение выступить в поддержку Гинденбурга. Да и те немногие голоса, коими он располагал, погоды не делали. Но важным тут было то обстоятельство, что тем самым он демонстративно вступал вновь в ряды партии порядка и приближался к этому овеянному легендами человеку, тайному эрзац-кайзеру, в руках которого уже был или скоро будет ключ к почти всем, без исключения, инструментам власти. Продолжавшиеся провалы не могли не сказаться на позиции Гитлера внутри партии. В то время как ему приходится вести борьбу за свою пошатнувшуюся власть главным образом в Тюрингии, Саксонии и Вюртемберге, Грегор Штрассер продолжает строительство партии в Северной Германии. Он все время в разъездах. Ночью он проводит в поездах или в залах ожидания на вокзалах. Днем встречается со сторонниками, организует окружкомы, устраивает совещания с функционерами, выступает на собраниях как докладчик или участник дискуссии. И в 1925 и в 1926 годах он главный докладчик на чуть ли не 100 мероприятиях в год. В то время Гитлер приговорен к молчанию, и это обстоятельство, и в меньшей степени честолюбивое соперничество Штрассера, создают впечатление, будто центр тяжести партии перемещается на север. Вследствие лояльности Штрассера, руководящая позиция Гитлера в общем и целом поначалу еще признается, хотя недоверие трезвых северных немцев-протестантов по отношению к мелодраматическому представителю мелкобуржуазной богемы и его якобы проримскому курсу проявляется от случая к случаю достаточно явно, и нередко новых сторонников партии можно было вербовать только с помощью обещания значительной независимости от штаб-квартиры в Мюнхене. И требования Гитлера, чтобы руководители местных организаций назначались руководством партии на севере, поначалу тоже не соблюдается. Продолжительное время то затухал, то вновь разгорался спор между центром и округами ГАУ относительно права выдачи партбилетов. Благодаря своему сверхчувствительному нюху на все, что касается власти, Гитлер моментально понял, что такого рода побочные организационные вопросы были по сути вопросом либо о сохранении контроля со стороны центра, либо о бессилии последнего. И хотя в этом деле он не шел ни на какие уступки, ему пришлось довольно долго терпеть своеволие отдельных ГАУ. Так, например, в ГАУ «Северный Рейн» в конце 1925 года отказались использовать членские билеты Мюнхенского центра. Секретарем в этом партийном округе со штаб-квартирой в Эльберфельде был молодой человек с академическим образованием, безуспешно попытавший свои силы как журналист, писатель и аукционист на бирже, прежде чем стать секретарем одного немецкого политика из числа Фелькиши, и познакомиться затем с Грегором Штрассером. Его звали Пауль Иозеф Геббельс. И к Штрассеру его привел в первую очередь собственный интеллектуальный радикализм, который он не без восторга от самого себя фиксировал в своих литературных опусах и дневниковых записях. «Я самый радикальный человек, человек нового типа, человек-революционер». У него был высокий, на удивление захватывающий голос и стиль, соединивший четкость с присущим этому времени пафосом. Радикализм Геббельса питался преимущественно националистическими или социал-революционными идеями и казался тонкой и заостренной версией представлений и тезисов его нового ментора, ибо в противоположность бескровному, обитающему на удивление абстрактному эмоциональному мире Гитлеру, более подверженный чувствам Грегор, Штрассер позволял вести себя от нужды и опыта нищеты послевоенного времени к романтически окрашенному социализму, который связывался с ожиданием, что национал-социализму удастся прорыв в пролетарские слои. В лице Иозефа Геббельса, как и в своем брате Отто, Грегор Штрассер на какое-то время нашел интеллектуальных выразителей собственного программного пути, на который он, правда, так никогда и не вступит, и который имеет значение лишь как беглое выражение некой социалистической альтернативы фашистскому южногерманскому национал-социализму Гитлера. Особое сознание северогерманских национал-социалистов впервые обрело свое лицо в неком учрежденном 10 сентября в Хагене рабочем содружестве, во главе которого рядом с Грегором Штрассером сразу же появился и Геббельс. И хотя участники этого рабочего содружества неоднократно высказывались против любого рода конфронтации с Мюнхенским центром, они все же говорили о западном блоке, контрнаступлении и о закостеневших бонзах в Мюнхене, и упрекали руководство партии в недостаточном интересе к программным вопросам. А Штрассер обвинял Фелькиша Биобахтер в его до серости низком уровне. Примечательно, однако, что ни один из многочисленных упреков не касался ни личности, ни должности Гитлера. Более того, его позицию, как считали участники рабочего содружества, следовало не ослаблять, а укреплять. И возмущение у них бывало свинское и безалаберное ведение дел в центре. И опять же, изворотливое пустозвонство Эссера и Штрайхера. Совершенно ошибочно оценивая обстановку, они надеялись вырвать Гитлера из тисков порочного мюнхенского направления, спасти его от диктатуры Эссера и переманить на свою сторону. И здесь уже не в первый раз встречаешься с труднообъяснимым, распространившимся еще в ранние времена и вопреки всем абсолютно очевидным фактам, продержавшимся до самого конца представления, будто фюрера, человека слабого и человечного, постоянно окружают только плохие советчики. Эгоистичные или злоказненные элементы, мешающие ему действовать по собственной доброй воле и скрывающие от него все плохое. Программа группы, опубликованная в амбициозно подаваемом, но и это весьма примечательно, редактировавшемся самим Геббельсом журнале «Национал-социалистische Briefe», выходившим два раза в месяц, пыталась главным образом повернуть лицо движения в сторону современности и вывести его из-под пресса ностальгически ориентированной на прошлой идеологии среднего сословия. Почти все, что в Мюнхене было свято, ставилось тут когда-нибудь под сомнение, либо открыто поносилось. Особенное внимание уделялось журналам иным по сравнению с югом, социальным условиям на севере. его в противоположность Баварии, пролетарско-городской структуре, и это усиливало антикапиталистическую тенденцию журнала. Так в письме одного из берлинских сторонников партии говорилось, что национал-социализм не может состоять из радикализированных буржуа и не должен пугаться слов «рабочий» и «социалист». «Мы социалисты», — так формулировал журнал одно из своих программных кредо. «Мы враги, смертельные враги нынешней капиталистической системы. Хозяйствование с ее эксплуатацией слабых, с ее несправедливой оплатой труда, мы полны решимости при всех обстоятельствах уничтожить эту систему». Совершенно в том же духе Геббельс искал формулы сближения между национальными социалистами и коммунистами и составил целый каталог их идентичных позиций и взглядов. Он отнюдь не отрицал теорию классовой борьбы и уверял, что крушение России похоронило бы навеки вечные наши мечты о национал-социалистической Германии. Подвергал в то же время сомнению теорию Гитлера об универсальном враге евреи своим замечанием, что, вероятно, будет неверно ставить на одну доску евреи-капиталисты и евреи-большевика. И дерзко заявлял, что еврейский вопрос вообще более сложен, чем думают. Значительно отличались тут от взглядов мюнхенского руководства и представления в области внешней политики. Хотя группа Штрассера восприняла социалистический зов эпохи, она понимала его не как призыв к классу пролетариев, а как призыв к нациям-пролетариям, в первом ряду которых стояла преданная, оскорбленная, ограбленная Германия. Мир, считали они, разделен на народы угнетаемые и угнетающие. И развивали из этого тезиса те ревизионистские требования, что были осуждены в «Майн кампф» как политический бред. И если Гитлер рассматривал Советскую Россию как объект широких завоевательных планов, а Розенберг называл ее «колонией еврейских палачей», то Геббельс с глубоким уважением отзывался о русской воле к утопии, а сам Штрассер выступал за союз с Москвой, против милитаризма Франции, против империализма Англии, против капитализма Уолл-стрита. В своих программных заявлениях группа ставила требования об отмене крупного землевладения, о принудительной организации всех крестьян в сельскохозяйственные кооперативы, о слиянии всех мелких предприятий в корпорации, а также о частичной социализации всех тех промысловых объединений, где число работников превышает 20 человек. Рабочему коллективу при сохранении частно-предпринимательского ведения хозяйства предусматривалась доля в 10%, государству 30%, области 6%, а общие 5%. Они поддерживали также предложение по упрощению законодательства по организации школьного образования, которое было бы доступно выходцам из любого класса, а также по частичной натурооплате, что являлось романтическим выражением порожденного инфляцией и распространившегося недоверия к денежному обращению. Основные принципы этой программы были изложены Грегором Штрассером на заседании, состоявшемся 22 ноября 1925 года в Ганновере и продемонстрировавшим вышедшие за все мыслимые рамки мятежное настроение северо- и западногерманских ГАУ по отношению к центру и мюнхенскому папе, как это было сказано под дружные аплодисменты присутствовавших гуляйтерам Рустам. На новой встрече, имевшей место в конце января, снова в Ганновере, в квартире гуляйтера Руста, Геббельс потребовал, чтобы присланному Гитлером в качестве наблюдателя и усердно записывавшему каждое острое замечание участника встречи Готфриду Федеру просто указали на дверь. На том же совещании, если верить источникам, он же предложил, чтобы мелкий буржуа Адольф Гитлер был изгнан из рядов национал-социалистической партии. Однако куда более тревожащим, нежели подобного рода мятежные высказывания, были деловые обсуждения на встрече, показавшие, насколько низко упал за это время престиж Гитлера. Штрассер, выдвинув в декабре свой проект программы, который должен был заменить довольно произвольно сконструированные когда-то 25 пунктов, и снять с партии репутацию представительницы интересов мелкой буржуазии. В том же декабре распространил этот проект без ведома центра по всей партии, и хотя Гитлер был в ярости от такого своеволия, никто на том собрании не обратил внимания на возражения Федера. Более того, его лишили права голоса при голосовании по всем вопросам. А кроме него, презрительно названного Геббельсом «засохшим кактусом», из 25 участников за Гитлера открыто вступился только один человек – кёльнский гауляйтер Роберт Лей. Глупец и, может быть, интриган. И по бурно дебатировавшемуся в это время общественностью страны вопросу, следует ли экспроприировать имущество немецких княжеских домов или, напротив, надо вернуть им отобранное в 1918 году, рабочее содружество в конечном итоге выступило против точки зрения Гитлера, вынужденного по тактическим соображениям встать на сторону князей, как и вообще всех имущих слоев, в то время как группа Штрассера, подобно левым партиям, придерживалась мнения о бескомпенсационной экспроприации бывших хозяев страны. Правда, не без оговорки на словах в преамбуле принятого решения, что они не собираются предвосхищать позицию руководства партии. Без согласования с Мюнхенским центром было также решено выпускать газету «Национал-социалист», а на деньги, полученные Грегором Штрассером под залог его аптеки в Ландсхуте, основать издательство, ставшее вскоре концерном заметного масштаба. Выпуском своих 6 еженедельных газет он на время не только превзошел по объему продукцию, принадлежащую Мюнхенскому центру издательства «Эхер», но и по оценке Конрада Хайдена оставил далеко позади публикации последнего по своей духовной многосторонности и искренности. Но наиболее откровенно решимость собравшихся в Ганновере помериться силами с Гитлером выразилась в требовании Грегора Штрассера сменить пугливую тактику легальности на агрессивную, готовую на крайности политику катастроф. Любое вредящее государству и разъедающее этот строй средства, путч, бомбы, забастовки, уличные эксцессы или погромы представлялись его прямому стремлению к захвату власти, подходящими, чтобы добиться успеха. «Мы достигнем всего», — так и писал вскоре Геббельс эту концепцию, «если двинем в поход за наши цели голод, отчаяние и жертвы». И он же говорил о намерении разжечь искры в нашем народе в один великий костер национального и социалистического отчаяния. А Гитлер до сих пор так и хранит молчание по поводу всех инициатив группы, хотя она уже создала свой центр власти, имевший, как одно время казалось, характер параллельного правительства внутри партии. Имя же Штрассера означало в Северной Германии чуть ли не больше, чем его, Гитлера, собственное. «Ни один человек не верит больше Мюнхену», — писал, торжествуя в своем дневнике, Геббельс. «Эльберфельд должен стать меккой немецкого социализма». С презрением не обращает Гитлер внимания и на слухи о планах дать ему номинальный пост почетного председателя партии и объединить расколотый лагерь фельдкиши в единое мощное движение. Он посвящает этим планам всего лишь несколько язвительных страниц в «Майн кампф». Эта сдержанность Гитлера частично объяснялась личными мотивами. Дело в том, что в это время он снял себе в Оберзальцберге, близ Берхтесгадена, где находилось имение Бехштайнов, у одного гамбургского коммерсанта сельский домик, хорошо расположенное, хотя и скромное строение с большим жилым помещением и верандой на первом этаже, и 3 комнатами на втором. Своим гостям он многозначительно говорил, что дом ему не принадлежит, так что о замашках бонз, по дурному примеру иных партийных шишек, тут не может быть и речи. Хозяйство в доме он попросил вести свою овдовевшую сводную сестру Ангелу Раубаль. Вместе с ней приехала ее 16-летняя дочь Гелли. И вскоре его привязанность к хорошенькой, недалекой и экзальтированной племяннице превратилась в страсть. которая, правда, безысходно отягощалась его нетерпимостью, романтически возвышенным представлением о женском идеале, а также угрызениями совести по поводу этого романа, как-никак он был ей дядей, что и вылилось в итоге в приступ отчаяния. Он почти не выходит из дома, только бывает с племянницей в Мюнхенском оперном театре, либо при случае у своих друзей в городе, а это все те же Ханштенли, Брукманы, Эссеры, Хоффманы. Делами партии он почти не занимается. Даже в Южной Германии все громче слышатся критические голоса по поводу его руководства спустя рукава непринужденного обращения с партийной кассой в личных целях и продолжительных экскурсий по окрестностям с хорошенькой племянницей. Но Гитлер едва ли принимает все эти упреки к сведению. Летом 1925 года выходит первый том «Майн кампф», и хотя книга не пользуется успехом, и в первый год не удается продать даже 10 тысяч экземпляров, Гитлер, терзаемый тягой рассказать о том, что у него накипело, а также стремлением оправдаться, незамедлительно приступает к диктовке второго тома. С видимой безучастностью следит он с высот своей горной идиллии из-за дискуссии о программе северогерманских национал-социалистов. Его сдержанность объясняется не только столь характерной для него нелюбовью к принятию каких-либо решений, но и равнодушием к теории со стороны практика, презирающего дефиниции и, когда это необходимо, облекающего какую угодно вещь в какие угодно слова. Вероятно, втайне он надеялся повторить ту же игру, что так удачно провел, находясь в тюрьме Ландсберг, когда он поощрял своих соперников, обострял антагонизмы и повысил свой авторитет как раз тем, что свел его использование до минимума. Однако теперь с выдвижением Штрассером концепции катастроф ситуация для него внезапно переменилась. Не без основания ему пришлось увидеть в этих намерениях заранее обдуманный вызов ему лично, поскольку они, точно так же, как и акции Рема, угрожали назначенному ему испытательному сроку, а тем самым его политическому будущему вообще. Поэтому он с нетерпением ждал шанса разгромить организующихся противников и восстановить свой пошатнувшийся авторитет. В ретроспективе казалось, что нетерпеливая и властная натура Гитлера наносит партии после ее успешного нового начала не меньше вред, чем авантюра в ноябре 1923 года. Его темперамент совершенно явно издевался над любой тактической концепцией. Одна местная организация сообщала в августе 1925 года, что из 138 членов в январе активной работы заняты сейчас лишь 20-30 человек. На процессе по защите чести и достоинства, который Гитлер вел в это время против Антона Дрекслера, свидетелем против него выступил один из его бывших сторонников и в своем заключительном слове упрекнул его в том, что НСДАП, взяв на вооружение его методы, не может рассчитывать на успех. Вы очень плохо кончите. И только самого Гитлера, казалось, нисколько не смущала столь затянувшаяся полоса его неудач. Уверенность, которую придала ему выработка его миропонимания, равно как и его упрямство, позволили ему выстоять во всех кризисах, не опуская рук и не поддаваясь настроению подавленности, и почти казалось, что он снова и не без удовольствия позволяет развитию дрейфовать навстречу самой крайней, самой драматической точке, словно не замечая никаких фатальных событий вокруг себя. Он рисует в это время в своем альбоме для эскизов или на маленьких открытках величественные, похожие на античные строения, триумфальные арки, помпезные залы с куполами, театральные декорации, застывшие в величии пустоты, претенциозно выражавшие несломленность его планов мирового господства и его векового ожидания, вопреки всем крушениям и всему жалкому состоянию его нынешней ситуации.